Глава 46. Первой мы исполнили с Филиппом мазурку, которая открыла бал, а затем еще два танца. Второй — котельон. Я изучила плохо, потому герцогу постоянно приходилось направлять меня, чтобы не сбилась. Я была благодарна ему. Третий танец, вальс, был гораздо легче. Я его знала отлично, потому с удовольствием кружила по зале с Филиппом и ощущала себя совершенно счастливой. Герцог то и дело улыбался мне и пару раз даже похвалил, заявив, что я прекрасно танцую и очень хорошо выучила все движения. Я же пребывала в радостной эйфории от всего происходящего. Королевский дворец, огромный и сверкающий, шикарный бал с сотнями придворных в дорогих нарядах, переливающихся золотом и драгоценными камнями, фуршетные столы с разнообразными закусками, сладостями и игристым вином. Все это казалось мне сном, нереальным, сказочным и невероятно реалистичным. Вальсируя второй раз с герцогом, я почти не заметила, что происходит вокруг. Видела только Филиппа и его зеленые мерцающие глаза. Ощущала нежные крепкие руки, и мне хотелось, чтобы этот танец длился вечно. Чуть позже я попросила отдохнуть, и мы отошли к мраморным колоннам, которые обрамляли залу по контуру. Именно в этот момент двери в залу распахнулись, и церемониймейстер объявил: «Его Королевское Величество!» Далее последовал длинный перечень всех титулов и имен короля, и только после этого в залу вошел высокий худощавый мужчина в красном камзоле и белых кюлотах. Он был светловолос, с усами и густыми бакенбардами. Музыка смолкла минуту назад, и все гости обернулись к монарху. Король со своей немногочисленной свитой, состоящей из двух дам и трех кавалеров, направлялся прямо по центру зала, окидывая прищуренным взглядом придворных. Когда он приблизился к месту, где стояли мы с герцогом, он остановил взгляд на Филиппе и громко произнес: «Магистр де Маранси, рад видеть вас в добром здравии!» «Ваше Величество, благодарю», — ответил герцог и поклонился монарху головой. «Ваша болезнь отступила?» «Да». Король кивнул в ответ и несколько раз прошелся по мне взглядом. «Мне доложили, Филипп, что ваша невеста — рабыня. Это правда?» — задал следующий вопрос король. Я замерла, и по моей спине пробежал холодок. Вот сейчас я и опозорю герцога. Король возмутится нашей дерзостью тем, что Филипп посмел привести меня в королевский дворец, да еще и в качестве своей невесты. И меня немедля вышвырнут прочь с позором. Я даже перестала дышать. «Да, Ваше Величество, вам сказали правду. Но эта девушка так прекрасна внешне, чиста душой и добра сердцем, что я не смог устоять перед ее чарами», — ответил очень красиво де Маранси. Я поразилась, что он может так сыпать комплиментами. Да, хоть и банальными, но я впервые слышала о своих достоинствах из уст герцога. «Весьма необычно, Филипп, но это ваш выбор», — ответил король и велел мне. «Подойдите, мадемуазель». Едва дыша, я приблизилась к королю, остановилась от него в двух шагах. Сердце у меня колотилось, как у зайца. Я посмотрела прямо ему в лицо, стараясь не стушеваться от охватившей меня дрожи. Филипп остался стоять среди придворных. «Как ваше имя?» — задал вопрос король. «Дарёна», — ответила я просто. У сирот-подкидышей, таких как я, не было фамилии, только имя, потому что никто не знал, кто их родители и откуда. «Итак, вы рабыни и воспитывались в монастыре святого Ноэля». Я даже опешила, король был хорошо осведомлен о моей персоне, так что скрывать было нечего. «Да, ваше величество, до 9 лет. Затем меня купил мельник, потом трактирщик, а следом граф де Маранси». В зале стало тихо, даже было слышно, как потрескивают горящие свечи в канделябрах. Я чувствовала, что все придворные рассматривают меня как некое необычное и редкое насекомое с таким же пренебрежением, интересом и брезгливостью. Похоже, в королевском дворце такая, как я, рабыня была впервые. Меня осенила внезапная мысль. Филипп был так смел и самоуверен, что не только не опасался возможных насмешек со стороны придворных, что привез меня на бал, но и не боялся недовольства самого короля. Я не ожидала какого-то подвоха, но монарх окинул меня прищуренным взглядом и спросил: «И как вам такая жизнь, мадемуазель?» «Нелегка и безрадостна», — ответила просто я. «Но я сирота, выбора у меня нет, однако мой последний хозяин, герцог де Моранси, очень хорошо относится ко мне». «Не сомневался, вижу, даже удостоил вас чести стать его невестой. Но мне интересно другое. Что вы думаете о законе о сиротах, мадемуазель Дарёна? Всегда хотела узнать мнение таких, как вы». Ясно было, что король не хочет оскорбить меня, а просто имеет в виду, что я сирота. «Закон о сиротах очень жесток, ваше величество», — опять ответила я то, что думала. Я видела, как лицо короля вытянулось, а брови поползли вверх. Он явно не ожидал от меня такого прямолинейного ответа. Тут же по рядам придворных прошел ропот о том, что я непростительно дерзка. «Объяснитесь», — велел король. «Королевство кормит и содержит сирот до 9 лет, а в рабскую кабалу мы попадаем до конца своих дней. Если бы рабство сирот длилось те же 9 лет, а потом мы получили свободу, это было бы справедливо». Я замолчала и посмотрела на короля. По его непроницаемому лицу было непонятно, гневается он или мои слова не вызвали у него недовольства. Вдруг он усмехнулся уголками губ и сказал: «В ваших словах есть доля истины, мадемуазель». Он бросил взор на герцога. «Теперь я понимаю, отчего вы, Филипп, выбрали именно эту девушку. Она и впрямь чиста сердцем и не боится говорить то, что думает. Редкое качество среди моих приближенных, оттого очень ценное». «Благодарю, ваше величество», — ответил Филипп, чуть склонив голову. Видя, что лицо короля разгладилось, и он совсем не сердится на меня, я выдохнула с облегчением. Государь обвел придворных взглядом и сделал замечание одной из придворных дам о том, что она неприлично одета, словно голая. Дама покраснела от слов короля и тут же начала испуганно прикрываться веером. Я же отошла обратно к Филиппу.